Маркус с безумной болью от дешевого пойла поднял голову и обнаружил, что вновь приобретенная телега запряжена лошадью и куда-то едет. «Где мы?» «Недалеко от столицы», — пояснил Юринай, сидевший спереди. Маркус приподнялся и обнаружил, что они плетутся в хвосте небольшой колонны таких же повозок. «Недалеко — это сколько?» — уточнил маг огня. «По сути, нисколько», — пожал плечами парень. Телега выехала на вершину холма, и перед путниками открылся вид на столицу, находящуюся в дельте реки. «Слава императору!» — выдохнул перегаром Маркус и пополз к запасу зелий, чтобы привести себя в чувство. «Никогда не думал, что путешествие может так затянуться». Откупорив одно, сморщился от вони, идущей от пузырька, и опрокинул его, постаравшись проглотить содержимое за один глоток. «Дерьмо демонов бездны!» – прошептал он и закашлялся. Во время кашля из его рта пару раз вырывалось пламя, чуть не подпалившее сено, на котором он спал. «Я не помню, что было в последней деревне», – потерев ладони, произнес пиромант. «Вы не просыпались», – пояснил ученик. «Лошадь накормили, я тоже поел. Вам собрали пайку в дорогу». «А меня не этого?» «Нет. Более того, за ночлег и еду взяли 3 медных». «Слишком близко к столице. Местные избалованы вниманием магов», — кивнул Маркус. «У нас осталось что-нибудь поесть. От этой дряни потом зверский аппетит. В большом рюкзаке». Маркус достал кусок сыра и кровавое хлеба. Тут же откусив, он спросил с набитым ртом. «Я давно не видел, чтобы ты просто так сидел. Волнуешься?» «Да», — кивнул парень. «Ритуалы не могут дать точный результат. Может оказаться так, что я не пройду». «Может быть, и не пройдешь», — кивнул Маркус, прикидывая что-то в уме. «Я не знаю, что буду делать, если меня не пропустят», — признался Юринай. «Делай то, что считаешь нужным», — пожал плечами маг огня. «Если ты не пройдешь, я могу отпустить тебя, как ученика. Ты будешь свободен. Но также я предлагаю остаться со мной». «И что мы будем делать?» «Странствовать. Я подпишу контракт на странствующего мага. Выйдем с тобой на большой круг и будем кочевать из одного села в другое по империи», — предложил Маркус. «А что? Выпивка, еда и женщины почти всегда бесплатно. За работу потом еще и жетоны обменять можно. А ты неплохой артефактор. Не смотри так. Я видал артефакторов, которые меньше тебя знают. А уж про расчеты и вообще подавно. Помнишь, когда ты руны и конструкты на дно корабля наносил? Как ты их считал? На парусине». «Вода размыла твои чернила, и корабль переименовали. Теперь он не летящий по волнам, он синие паруса». «Объем был большой. Умелые артефакторы пользуются таблицами». «А ты эти таблицы создавал сам, ведя расчет по каждой руне», — пожал плечами Маркус. «Дело не в том, как делают другие. Дело в том, что обычные артефакты, приносящие людям пользу, ты делать умеешь. А на круге большего зачастую и не надо. Если попадется какая-нибудь тварь, ей займусь уже я. Как тебе идея?» «По мне, лучше поступить в университет», — угрюмо произнес парень. «По мне тоже. Там девушки помилее и может повести найти ту единственную». «Да и участь пожизненного ученика не такая уж и завидная», — вздохнул Маркус. «Но если у тебя не выйдет, я предложил вариант». «Думаю, другого у меня не будет», — кивнул ученик. «Нет, почему же? Адмирал предлагал тебе оклад боцмана и работал на любом из кораблей». «Мне бы не хотелось вас оставлять», — покачал головой парень, припоминая битву учителя с темным магом. «Лучше быть рядом с боевым магом, чем оказаться в нужный момент не готовым». «Приятно это слышать», — улыбнулся Маркус и снова откусил сыр. «Да, насчет столицы. Ночевать будем за воротами». «Дорого?» «Нет, просто не стоит светиться в ней ночью». «Это опасно?» «Для тебя нет, а вот для меня могут быть последствия. Я должен денег одному очень непростому человеку».